Глава 12. Некоторое время назад одна из сотрудниц терминала аэропорта, через который проходят на посадку пассажиры частных рейсов и владельцы собственных самолетов, узнала в женщине, направлявшейся вместе со спутником в Италию, Нину Орехову. Актриса была в парике и солнечных очках. Ее спутник тоже прятал глаза за темными стеклами, да еще низко опустил козырек бейсболки, но служащая увидела документы улетающих. Самолет еще не сел в Милане, а желтуха уже выложила на свой онлайн-портал сенсацию: Нина Орехова и Алексей Сухоруков — любовники. Остальные газеты тут же подняли гвалт, и когда отдыхающие вернулись в Москву, их поджидали папарацци. Некоторое время пара хранила молчание. Потом супруги дали интервью Екатерине Рождественской, главному редактору наиболее популярного издания с телепрограммой. «Мы будем говорить исключительно с вами», — предупредила Нина журналистку, — «и всего один раз. Ни в одно шоу не пойдем, и более ни с кем из корреспондентов общаться не станем. Я доверяю только вам, потому что знаю, Рождественская не придумывает небылиц, не врет своим читателям. Мы с Алексеем не любовники, для нас неприемлемы такие отношения. Мы муж и жена, вот мой паспорт с печатью». В обширном интервью супруги поделились историей своей любви и разрешили опубликовать одно свадебное фото. Нина и Алексей сдержали слово. Более с прессой на тему семьи и брака не беседовали. После того, как тайна открылась, пара перестала шифроваться. Орехова пересела из хорошей, но не пафосной иномарки в бешено дорогой автомобиль, стала носить сшитые по спецзаказу платья, сумки, обувь. Своим богатством актриса не кичилась, по-прежнему была вежлива со всеми. И, как раньше, угощала гримершу, костюмеры и других членов съемочной группы пирожными и фруктами. Но близких подруг у Нины нет. 4 месяца назад у Ореховой брали интервью для автомобильного журнала. Она, например, сказала, что без ума от спортивных моделей и что машина для нее как живое существо. Тут Макс решил просто зачитать отрывок. Корреспондент. «Значит, Бугатти для вас друг и помощник. Скажите, а вы можете подвести незнакомого человека, голосующего на дороге?» Орехова. «Нет. Потому что понимаю, езжу на дорогой иномарке, если кто-то захочет ее украсть, меня выкинут на дорогу. Сейчас не проблема поймать такси. К тому же отлично работает муниципальный транспорт». Корреспондент. «А приятельницу? Допустим, она попросит подбросить ее в больницу. Отвезете или одолжите ей свою тачку?» Орехова. «У меня нет близких подруг. Я в них не нуждаюсь. Нет времени на пустое бла-бла. Что же касается людей малознакомых, то навряд ли я пущу их в салон. Я не переношу запах табака, чужой парфюмерии, пота, немытых волос. Бугатти — живое существо, мой друг. С чего вдруг мне делить его с другими? Кого-то подвозить? Нет. Одолжить свою машину постороннему человеку? Нет, нет и нет. Я скорее умру, чем разрешу чужим рукам прикоснуться к рулю Бугатти. Это совершенно неприемлемо». Похоже, в роскошной иномарке сидела сама хозяйка. «Но Орехова молодая, стройная блондинка», — протянул я, когда Воронов замолчал. А с Геннадием в супермаркете общалась шатенка лет 40 с пышными формами. «И что?» — удивился Макс. «Из худенькой, светловолосой девушки легко сделать полную шатенку. Вот наоборот, намного труднее. Поди, на лице у той, что вещала в микрофон, еще и очки были». «Угадал», — вздохнул я, — «со слегка затемненными стеклами. Думаешь, Геннадию заходила Орехова? Только зачем успешной богатой женщине пугать Артема Брагина?» «Это и надо выяснить в первую очередь», — заметил Макс. «Но будет непросто подобраться к жене одного из самых богатых людей России. Справишься?» Перед моими глазами появился призрак Элеоноры. Он показал мне кулак и грозно произнес: «Ничего невозможного не бывает. Иван Павлович, не мямли». «Решу проблему», — твердо сказал я. «Ну-ну», — хмыкнул друг и отсоединился. «Добрый вечер», — произнес вдруг рядом со мной хриплый голос. Вздрогнув от неожиданности, я обернулся, увидел маленькую, худенькую, сильно накрашенную девушку с короткими волосами цвета сгнившего баклажана и на секунду опешил. однако быстро пришел в себя. «Здравствуйте! Кто вы такая? Как попали в мою квартиру?» Незнакомка захихикала, но тут же закашлялась. Я терпеливо ждал, пока она вновь сможет заговорить. «Дядя Ваня, ты меня не узнаешь?» — просипело ужасное существо. «Это же я, Лота!» Я закрыл ноутбук. «Девушка, или вы честно объясните, каким образом проникли на мою жилплощадь, или сюда приедет полиция. Вернее, придет. Отделение находится в соседнем доме. У вас 10 секунд на размышление, потом я нажму тревожную кнопку». «Ой, дядя Ваня, не надо!» — испугалась незваная гостья. «Смотри, вот ключи. Ты мне их сам дал. А брелочек в виде медвежонка мы с тобой на выставке купили. Забыла, как она называется, там еще фонтан огроменный с фигурами. ВДНХ», — машинально подсказал я. «Записать надо», — обрадовалось раскрашенное создание. «А то мама спросит, доча, где была? А я тупость продемонстрирую. Ну уже, дядя Ваня, ты что, меня в самом деле не узнал? Гляди, сумка моя, одежда, вот тетрадка с конспектами. Сегодня у нас был семинар «Теоретическое изучение лечения вирусных заболеваний путем воздействия на карму». Теперь я знаю, что при гриппе антибиотики не пьют, а врач из нашей поликлиники всегда их при эпидемии прописывает. Вот дурак. Но лучше всего создать для вируса гиблое поле, задавить его энергетикой. «Ты Шарлотта?» — пробормотал я. «Ага», — энергично закивала дурочка. Я попытался рассмотреть под слоем карикатурного макияжа личико Лоты. «Здорово, да?» — захлопала она в ладоши. «Мне сегодня свезло больше всех на свете. Ой, дядя Ваня, а вы ужинали?» «Нет, и не особенно хочу», — остановил я кинувшуюся к холодильнику красотку. «Сейчас чай заварю», — засуетилась Шарлотта. «Алиса сказала, что пупер лучше всего, его в земле хранят. Хотя, думаю, это неправда». «Пуэр», — поправил я. «Ой, верно! Я глупая, да?» — заморгала Лота. «Дядя Ваня, Москва такая огромная, и все в ней такие красивые. Я себя уродиной чувствовала. А тут Алиса. Она меня в красавицу превратила. У меня теперь имидж. Пожирательницы мужчин, искусительницы. Слово забыла, что-то вроде гитары». «Гитеры!» — развеселился я. «Точно!» Я не выдержал и расхохотался. «Чего я юморного сказала?» — не поняла Шарлотта. «Алиска суперская, у нее жених богатый. Она и мне такого обязательно найдет. Но чтобы мужика хорошего отыскать, нужно образ внешности перезагрузить. Так Себастьяна сказал». Я справился с приступом, ставшего уж совсем неприличным ржанием. «Шарлотта, сделай одолжение. Расскажи, кто тебя так размалевал?» Девушка вытащила из сумки пакет чая и начала хлопотать по хозяйству. Руки ее двигались споро, язык работал еще быстрее, и я живо узнал, кто превратил Лоту в чудовище. В институте, где моя гостья пытается овладеть знаниями по экстрасенсорике, учится москвичка Алиса. Сегодня она села около Лоты на семинаре и зашептала. «В субботу состоится грандиозная вечеринка. Ее ректор затевает, чтобы все студенты перезнакомились. Можно привести своего парня. Я приду не одна, а ты?» «У меня никого нет», — смущенно призналась Шарлотта. «Мечтаю встретить своего мужчину, но никак не получается. Мне многие нравятся, а я никому. Целых 5 дней на занятия хожу, и никто на меня внимания не обратил». «И не посмотрят», — зашептала Алиса, — «потому что ты не модная. Волосы не покрашены, лицо без макияжа. Выглядишь на 15 лет. Мужикам нужны вампы, а не детсадовки». «Кто такие вампы?» — растерялась Лота. Алиса похлопала ее по плечу. «Деревня! Хоть раз в салон красоты заруливала?» «В парикмахерскую на станции дома ходила», — гордо заявила Шарлотта. «Меня там тетя Зина для выпускного вечера причесывала. Очень красиво получилось. Такие кудряшки на голове, бабочки искусственные». «Жесть!» — передернулась Алиса. «Деревня стайл. Хочешь, после звонка поедем к моему парню? Он в наикрутейшем месте колористом стоит. У них все из телевизора в клиентах». «Ой, у меня денег нет», — испугалась Шарлотта. «Рома тебя бесплатно в человека превратит», — пообещала Алиса. «Еще Катька подключится. Она косметолог-визажист». «Неудобно как-то», — замямлила Лота. «Людям ведь за работу платить надо». «Не парься, договоримся. Напишешь за меня доклады по лечению порчи и чистке ментального образа. Будем в расчете. Согласна?» — деловито предложила Алиса. «Ой, вот же мне свезло!» — обрадовалась глупышка. И девицы, ничтоже сумнявшись, наплевав на лекции, отправились наводить красоту. Алиса не обманула. Вокруг Шарлотты собрались все мастера. Они вместе придумали ее новый образ. И вскоре симпатичная девочка превратилась в горгулью, разрисованную под вождя индейцев. «Правда здорово?» — ликовала Шарлотта, прыгая вокруг меня. «Алиска сказала, парни падать станут и штабелями у моих тапочек складываться». «И много молодых людей проявили к тебе сегодня интерес?» — спросил я. «Так я шла домой вечером», — затараторила Шарлотта. «На улице темно, никто моей красоты не разглядел. Правда, в метро один дядечка уже старый, прямо как ты, дядя Ваня. Когда я около него села, в восторг пришел, ахнул. Матерь Божья, вот это да! Капричики Гая!» Он от меня глаз отвести не мог. Но я специально от него отвернулась. «Зачем мне дряхлый пень, да еще с обручальным кольцом на пальце?» Потом дядька к двери пошел и все оглядывался. Я его в самое сердце ранила. «Дядь Ваня, а что такое капричики Гая?» «Может, мужчина Гои капричес сказал?» — вздохнул я. «Ой, точно! Откуда ты, дядя Ваня, знаешь?» — обрадовалась Лота. «Грузинские имена фамилии такие сложные, я неправильно запомнила, но он именно так, как ты сказал». «Гоя? Испанский художник», — начал я и тут же осекся, подумав, что не стоит сообщать девушке, что «Капричес» — название серии сатирических афортов великого живописца. Пассажир в метро наверняка не восторгался Лотой, а был ошарашен жутким видом соседки по вагону. Я перевел дыхание. «Шарлотта, а краска на волосах стойкая?» «Уж не барахло, которое с первого раза смоется», — заверила дурочка. «Жаль». Я-то надеялся, что, вымыв остатки еще сегодня утром длинных красивых волос, Лота опять станет русой. «Ладно, шевелюра не зубы, рано или поздно отрастет». «Думаю, тебе надо умыться», — пробормотал я. «Времени раннее, пора на боковую. Кстати, что у тебя с горлом?» «Охрипло. В салоне бесплатно мороженым угощали. Я 7 порций съела. Ой, ну и свезло мне. Красавицы сделали, вкусно угостили. Не день, а песня!» — ликовала девушка. Я только вздохнул. Птица удачи иногда гадит на окружающих. У нее, как и у всех дам, случаются приступы немотивированной вредности.